Сен-Реми, ноябрь 1889. Меня вовсе не радует Христос в оливковом саду Гогена, с которого он мне прислал рисунок. Тоже и относительно Бернара. Он обещает мне фотографию. Не знаю, но опасаюсь только, что я требую иного от библейских композиций. На этих днях я видел, как женщины снимали и собирали оливки. У меня, однако, нет средств для получения моделей, поэтому я это и не писал. Как может меня спрашивать друг Бернар, нравится ли мне композиция друга Гогена, когда тот никогда не видал оливкового дерева? Он даже избегает малейшего представления о правдоподобии и реальности вещей. Но ведь это не путь к синтезу. Нет, я никогда не вмешивался в их библейские интерпретации. Я сказал себе: Делакруа, Рембрандт сделали бы это чудесно, и я люблю это больше примитивов. Но на этом дело кончается. Не хочу еще раз начинать с этой главы. Если я останусь здесь, то не буду пытаться писать Христа в оливковом саду. Скорее, сбор оливок, как его еще можно видеть. И лишь если я найду в нем настоящие отношения человеческих фигур, тогда только можно будет подумать и о первом. Пока же я не сделал более серьезных этюдов, чем до сих пор, я не имею права начинать это дело. Прерафаэлиты хорошо понимали это дело. Дело обстояло серьезно, когда Миллет писал свой «Свет мира». Поистине тут не с чем и сравнивать, если не считать Хольмана Хёнта и остальных, как Пинуэла Россетти. А затем есть ведь и Пювис де Шаванн.